Глава 51. Камилла. Он вернулся. Вернулся ко мне. Неудивительно, что я весь день не могла сосредоточиться на учебе. Не успевала записывать за лектором, потому что думала о Леве. Как же мне хотелось его увидеть. На мое счастье, сегодня не было целых двух лекций. Я чуть ли не пританцовывала от нетерпения. «Камилла, что с тобой?» Отбирая у меня тушь для ресниц, Светка первой подошла к зеркалу и быстрее меня подправила макияж. «Не ответишь?» — передает мне тубу, подозрительно щурясь. «Светка неплохая девчонка. Мы с ней сидим рядом почти на всех лекциях. Не могу сказать, что мы сдружились. Хорошо общаюсь я со многими однокурсниками, но со Светкой чуть больше, чем с остальными. Пока я присматриваюсь к ней, не привыкла легко доверять. Поэтому и в свои личные дела не посвящаю. Я не знаю, что ответить. Я всегда такая, пожимаю плечами. Тщательно поправляю макияж, даже наношу пару капель духов. Светка улыбается. Всегда да не всегда. На свидание идешь? Несложно догадаться. Обычно я не задерживаюсь у зеркала, спешу скорее на парковку. Где меня ждет водитель? Да, мой парень сегодня вернулся из командировки. На сердце от этих простых слов становится теплее, грудь распирает, словно сердцу в ней мало места. Оно рвется к Бессонову. Я каждой частичкой своего тела стремлюсь к нему. Мы прощаемся со Светкой. Она садится в такси, а я остаюсь ждать Леву. После обеда небо заволокло тучами. Что-то резко похолодало, а я в тонкой кофте, под которую с легкостью проникает холодный ветер. Не только холод — причина моего озноба. Меня трясет из-за нервного напряжения. Я знаю, что в этот момент Лёва разговаривает с папой. Он у меня самый лучший, но немного душит своей опекой. Я знаю, как эту проблему можно решить. Стоит открыто поговорить с мамой. Но я этого пока не сделала. Почему? Потому что при всей своей кажущейся уверенности я все еще сомневаюсь, что у нас с Левой все настолько серьезно, что пора вмешивать тяжелую артиллерию. Это я сейчас про маму. Она способна почти в любом вопросе склонить отца на свою сторону. Если я попрошу заступиться за нас с Левой, думаю, папа не станет противиться нашим отношениям. Все переживания уходят на второй план, когда я вижу знакомую фигуру на мотоцикле. От счастья готова расплакаться, горло подступает ком. Не верится, что он наконец-то рядом. Одних звонков и сообщений мне было невыносимо мало. Они не передают тех эмоций и ощущений, которые я испытываю в объятиях Бессонова. Я словно живу наполовину, когда мы не вместе. Что и подтверждает наш поцелуй после долгой разлуки. Словно воск, я таю в его руках. Мне так хорошо, что кружится голова. Мы делим воздух на двоих, смешиваем наши запахи. Мне нет дела, что вокруг нас ходят студенты, возможно, преподаватели. Если они любили так, как я люблю Бессонова, они поймут. Соглашаюсь ехать к Леве. Я согласилась бы поехать куда угодно, лишь бы быть с ним рядом. Прижимаюсь к его крепкой спине, вдыхаю запах парфюма и чистого мужского тела. Моя щека покоится на его куртке. Я жалею только о том, что на нем одежда. Хочу касаться его без преграды. Я обожала ездить на мотоцикле, а вы помножьте это на мои чувства, которые я испытываю, прижимаясь к любимому мужчине. Разве может быть больше восторг? Мне хочется задрать руки к небу и кричать от счастья. Раньше я бы рискнула, но сегодня не буду. Лёва тогда меня на такси отправит к себе. А я этого не желаю. Буду ехать и тихонечко прижиматься к нему. Тихонечко не получается, потому что мы несемся на высокой скорости, но я этого даже не замечаю. Ему доверяю, верю, с ним не боюсь. Даже разбиться, но знаю, что он не допустит. По дороге мы заезжаем в супермаркет. Лёва делает покупки, заказывает готовую еду в ресторане. Сегодня у нас не будет времени заниматься готовкой. проводит по нижней губе подушечкой большого пальца, будто смазывает помаду, которую уже снял получасом ранее. Его взгляд темнеет, становится тяжелым и горячим, воздух вокруг нас меняется. «Поехали!» — надевает шлем, взгляд продолжает полыхать. «Если не хочешь, скажи сейчас, и мы поедем в ресторан». Наверное, он увидел в моих глазах сомнение. «Его там нет, я просто волнуюсь». «Нет, я хочу к тебе». Мысленно добавляю, что хочу испытать все те непристойности, которые он мне обещал. Он ловит мою улыбку, многообещающе улыбается в ответ, будто сумел прочесть мои мысли. Мы бьем скоростные рекорды. Лёва несколько раз сбрасывает звонок, пока мы поднимаемся в лифте. Я вопросительно кашусь на телефон в его куртке. Не отпускает волнение, что это может быть отец. Не хочу думать, что он расстроится, если узнает, что я решила отдаться любимому мужчине. Мне уже 18, я могла бы не спешить, я ведь и не собираюсь, но у меня ощущение, что папа расстроится. Он самый классный родитель на свете, но он не может пока принять тот факт, что я выросла. Ведь только что я ходила в школу, а тут прошло 2 месяца, и у меня взрослые отношения. Ему будет нелегко смириться. «Ками, ты здесь?» — спрашивает Лёва. Лифт остановился, и я не спешу выходить, потому что задумалась. «Всё будет хорошо, ты мне веришь?» Достает из кармана ключи, но при этом смотрит мне в глаза. Не спешит открывать дверь. «Ками, Марат любит тебя, поверь. Он хочет, чтобы ты была счастлива. Как только он поймет, что со мной ты счастлива, он примет наши отношения». «Верю». Меня успокаивает его взгляд, тембр голоса. Мы входим в квартиру. Лёва сообщает, что не было времени проверить работу клининговой компании, которая раз в неделю проводит уборку. На первый взгляд все блестит. Пока Бессонов складывает продукты в холодильник, я обхожу квартиру. Сразу понимаю, какая спальня принадлежит Лёве. Самая мрачная и неуютная. «Что тебя рассмешило?» Подходит сзади, обнимает. «Мне не нравится твой выбор спальни». Обвожу рукой темные стены и занавески с покрывалом в тон. «Можешь переделать ее на свой вкус. Пока ты будешь учиться, мы обоснуемся здесь». У меня от его слов мурашки по телу. Он не раз говорил, что между нами все серьезно, но это были слова и далекая перспектива. А теперь я смогла убедиться, что Бессонов никогда не бросает слов на ветер. Он уже все продумал и решил. Ты уверен, что ничего не забыл? Очень стараюсь, чтобы голос звучал строго. Но все портит довольная улыбка, которая не только в голосе слышна, но и прорезается на губах. Я никогда ничего не забываю. Всему свое время. Нетерпеливая девчонка. Между нами искрит, хотя мы оба улыбаемся. По телу бегут мурашки, я застываю в предвкушении. А Бессонов не спешит меня целовать. Ками, я бы тебя уже съел, но нам нужно встретить доставку. Вот опять он читает мои мысли. Не хочу потом от тебя отрываться. И вряд ли получится. А доставщик будет пилить мне нервы, трезвоня в домофон. Сначала я тебя кормлю, потом люблю.